не думаю, что в будущем когда-либо появится. Некогда афинянин Фукидид сказал о своем труде, что он должен стать достоянием веков. Я уверен, что и всеобщая история Полибия переживет наше время и будет читаться через сотни, а может быть и тысячи лет. Конечно, далекие потомки не смогут испытать тех чувств, которые возникают у нас, когда мы читаем о наших современниках, и все же ничто не помешает им черпать у Полибия не только факты, но и оценки. Впрочем, может быть, они поднимутся и над ним, и над нами, и по-своему оценят нашу жизнь, подобно тому, как со спокойной рассудительностью мы оглядываемся теперь на давно прошедшие времена. Но без всеобщей истории они не смогут понять ни моего времени, о котором писал Полибий, ни твоего, о котором он не писал. Послесловие. История Средиземноморья, круга земель, между 218 и 129 годами до новой эры, если взглянуть на нее с почтительного расстояния, видится трехактной трагедией на тему рождения империи. Ее первый акт должен был определить, кому из двух великих государств, Карфагену или Риму, стать создателем Средиземноморской империи. Победа Рима во Второй Пунической войне, в принципе, решила этот вопрос. Но в Восточном Средиземноморье существовали обломки могущественной империи Александра Македонского, владыки которых, хотя и сами не претендовали на мировое господство, отнюдь не собирались кому-либо подчиняться. Мощное сопротивление Риму народов Средиземноморья, не желавших быть порабощенными, второй акт трагедии. В третьем ее акте, 146-129 годы, историку уже видны последствия создания империи как для побежденных, так и для победителей. Участниками этой трагедии были хорошо известные полководцы Ганнибал, Сципион, старший и младший, Фабий Максим, Эмилий Павел. Политические деятели Катон, старший, Тиберий Грак, цари Филипп V, Персей, Селев, Деметрий, Эвмен II, Аттал III, Птолемей VI. Но главным героем трилогии был избран тот, кто сохранил сведения об этом времени и осмыслил его как величайшую историческую драму — греческий историк Полибий, 200-129 годы до нашей эры. Трагедия Полибия мною не выдумана. Сын Ликорты и в самом деле был вместе с другими знатными ахейцами насильственно депортирован в Рим и провел там 17 лет. О его жизни в Риме известно очень немного. Он был поселен в доме победителя Македонии Эмилия Павла. Занимался с его сыновьями, руководил их чтением. Здесь же впоследствии стали собираться тогда еще немногочисленные образованные римляне, поклонники греческой культуры. Возник кружок Сципиона, римского ученика Полибия, будущего разрушителя Карфагена. Второй человек у себя на родине, насильственно вырванный из политической жизни, Полибий потому и обращается к истории, что видит в ней действенные средства влияния на политику. Он убежден, что извлекаемый из правдивой истории опыт помогает политическим деятелям избегать ошибок. Видя могущество Рима, Полибий считал борьбу с ним безнадежной и призывал своих соотечественников добровольно признать его верховенство. Надеялся он воздействовать и на римлян, убедить их в необходимости более гуманного обращения с побежденными. Эти попытки потерпели провал. Современники редко относятся серьезно к предупреждениям историков. Современники же Полибия и вовсе ценили в истории лишь развлекательность. Полибий был обречен на непонимание тех, к кому обращался. Вторая главная фигура трилогии — Андриск. В исторических трудах древних не человек, а тень. Одно из наиболее полных сообщений о нем принадлежит позднему автору Ампелию. Лже-Филипп, из плебеев низкого происхождения, уверовавший благодаря внешнему сходству, что он сын Персея, вовлек македонин в войну. В В самом начале мятежа он был схвачен и послан под стражей в Рим, но, бежав оттуда, вновь возбудил Македонию. Вскоре, разбитый Цицилием Метеллом в грандиозной битве, он бежал во Фракию и, выданный фракийскими царями римлянам, был проведен в триумфе. К сообщению Ампелия можно добавить, что Андриск происходил из малоазийского города Адрамиттия и по профессии был скорняком. Все остальное в этом образе — вымысел, или, точнее, цепь умозаключений. Будь Андриск македонцем, древние авторы сообщили бы об этом. И я решил сделать Андриска эпирцем. Мне было известно, что мать юных македонских пленников Лаодика вскоре после битвы при Пидне поселилась на своей родине, в Антиохии. Андриск не мог иметь успеха, если бы не пользовался поддержкой наследников Персея. И я направил Андриска в Антиохию, связал с Лаодикой, столкнул с деморализованным Деметрием.